9-10 июня 1943 года. Город Алжир, французский Алжир, город Руан, город Париж, французское государство. Жаркое африканское солнце и лазурное море не могли исправить наипаршивейшего настроения адмирала Дарлана. Адмирал был, пожалуй, единственным французским военачальником, хоть как-то с положительной стороны проявившим себя после позорной капитуляции страны перед немцами. Собственно, только решительные действия адмирала в конце прошлого года позволили объединенным силам Франции, Рейха, Италии и Испании разгромить союзный англо-американский десант в Северной Америке. Триумф. Куча орденов от Гитлера, Петена и от других союзников, прихлебателя германского фюрера. Целый воз бонусов и почетных званий. Но Петен так и не вернул адмирала во Францию, оставив его рулить Алжиром. Ссылка? Да и черт с ней и с вами. Здесь спокойнее, сам себе хозяин. Первоначальная эйфория от блистательной победы над англосаксами стала быстро проходить у адмирала, когда начали появляться новости об идущих косяком катастрофах на Восточном фронте. А ведь казалось, что позор капитуляции 40-го года и вынужденный союз с Третьим Рейхом будет все же сглажен тем, что Франция в этой войне будет на стороне победителя. Казалось, что еще чуть-чуть, и Рейх сомнет русских. Еще чуть-чуть, война закончится, и Франция вздохнет спокойно и свободно. Зачем Гитлеру Франция? Ведь у его ног будет огромная Россия. Но русские, будто очнувшись от спячки, начали молотить, перемалывать германские армии одну за одной. И этих армий русским показалось мало. Вслед за немецкими армиями Сталин начал проглатывать союзников Рейха тоже одного за другим, даже не останавливаясь на перекур-передышку. Гибель Гитлера и поражение Рейха. Да что бы там официально не говорили о перемирии и прекращении войны, но реально то, что произошло, иначе как поражением и капитуляцией Рейха перед Советами не назовешь. Хрен с этими бошами. Но Франция... Франция оказалась на стороне проигравших. И еще этот старый маразматик Петен решил поиграть в великую державу. Это ж надо было ему додуматься оставить условия Сталину. Лучше бы в оловянных солдатиков играл. Ведь нечем остановить русские танковые армии, неспешно идущие по французской земле. Нечем. Все, буквально все тяжелое вооружение французской армии отдано Гитлеру и сгинуло в русских лесах и болотах. И почти все, кто еще хотел и мог отдать жизнь за Францию, за ее достоинство, за ее право называться великой державой, уже тоже сгинули. Сгинули либо в огромно ужасных русских котлах-окружениях, либо в рядах, разгромленной немцами и англичанами, сражающейся Франции. Да, де Голль и его маленькая армия. Адмирал начал жалеть о своем приказе казнить де Голля. Казалось бы, все правильно. Предатель, выступивший против своей страны, вставший на довольствие у англичан, бомбивших французские города и предательски топивших французские корабли. Название пафосное себе придумал «Свободная Франция», «Сражающаяся Франция». Красивое название не отменяет того факта, что ты пошел против законного правительства своей родины. Ты предатель. И вот совсем недавно адмирал понял, что все не так однозначно. Де Голль был шансом для Франции. Интересно, кто это придумал? Не сам же этот длинноносый верзила-дезертир? Ведь что могло бы получиться? Если побеждает Рейх, то Франция – союзник победителя, и все хорошо для французов. Если Рейх проиграет войну, то на сцену выходит де Голль и объявляет, что маршал Петен – предатель, и его правление нелегитимно, что истинным представителем Франции является сражающаяся Франция, воевавшая на стороне победителей. Верхний слой политиков, сотрудничавших с проигравшей стороной, пойдет под молотки. Но Франция-то так и так была бы на стороне победивших. И вот выходит, что адмирал своими руками уничтожил крохотный шанс для Франции сохранить свое лицо и не оказаться на проигравшей стороне. Есть от чего впасть в тоску, и не исправишь уже ничего. На террасу, где Дарлан пил свой утренний кофе с круассанами, вошел в сопровождении одного из адъютантов адмирала подполковник Штауфенберг. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг. 15 октября 1907, 21 июня 1944. Полковник Вермахта, 1944. В реальной истории один из основных участников заговора против Гитлера, непосредственно осуществивший покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Граф пару месяцев назад был назначен германским генштабом офицером связи при штабе французской армии в Алжире. И, как ни странно, подполковник сумел расположить к себе никогда не испытывавшего симпатии к немцам Дарлана. Наверное, адмирал находил созвучными своим мыслям обмолвки, которые иногда позволял себе Штауфенберг в отношении политики Гитлера. Иногда Дарлан и Штауфенберг встречались в неформальной обстановке. Бухнуть, развлечь друг друга неспешной беседой или иной раз завалиться к девочкам в элитный клуб. Во время таких встреч адмирал делился с графом своими мыслями, особенно откровенными их разговоры стали после известия о гибели Гитлера и о прекращении войны Рейха с русскими. «Доброе утро, господин адмирал». «Доброе утро, господин граф», — печально кивнул адмирал. «Присаживайтесь. Кофе?» «Да, не откажусь». Адмирал знаком показал адъютанту, мол, организуй. Через минуту на столике перед немецким подполковником уже стояла вазочка со свежими круассанами, а через две — и чашка с ароматным кофе. Штауфенберг сделал первый маленький глоток и блаженно зажмурился. Дарлан только собрался поинтересоваться целью раннего визита графа, но тот его опередил. «Господин адмирал, а вы готовы осуществить то, о чем мы с вами говорили на днях?» «Ах, Клаус, это ж пустые мечты и рассуждения. Что я могу сделать для несчастной Франции, сидя здесь, в Алжире? Пустое это. Но все же, если вам представится такая возможность...» «Какая возможность? Допустим, я могу наплевать на приказ маршала оставаться в Алжире и вылететь во Францию. И что дальше? Во Франции я всего лишь один из многих губернаторов провинций, один из командующих частями в заморских территориях. У вас есть огромный авторитет среди армии и народа. Петена тоже уважают и за победы в прошлой Великой войне, и за спасение Франции от разорения в этой. И все же, вы, господин адмирал, единственный французский военачальник, кто смог прославить Францию и французскую армию в этой войне. Толку от этого. У Франции уже нет времени. Если Сталин и дальше не будет торопиться, то все равно через 2-3 недели вся Франция будет оккупирована русскими, и ни о каких переговорах речи уже не будет. Петен же, с упрямством осла, пытается говорить со Сталиным на равных и ставит русским хамские условия, когда надо просто соглашаться на потерю Эльзаса с Лотарингией и Корсики. Ведь если не согласимся, то Франции будет только еще хуже. Но если Петен согласится назначить вас своим преемником, а сам уйдет в отставку? Вряд ли старый маразматик дойдет до этого своим умом. А у меня уже нет времени на организацию чего-то подобного. Господин адмирал, мне поручено передать вам, что все уже организовано. И маршал Петен почти готов передать вам полномочия главы французского государства. Кем поручено, граф? Разве это сейчас важно? Самолет для вас и истребители сопровождения ждут на аэродроме и готовы немедленно вылететь во Францию. Утро перестает быть томным и печальным. Пошла движуха. Адмирал кликнул адъютанта и приказал быстро собрать вещи в дорогу. Через 15 минут машина уже везла Дарлана и Штауфенберга на аэродром. Еще через полчаса Ю-52 и четверка Ме-109 взлетели и взяли курс на Францию. Через 5 часов посадка на дозаправку на летное поле в окрестностях Тулузы. Аэродром взят под контроль непонятно как здесь оказавшимися немецкими десантниками. И тут все чуть не сорвалось. До коменданта Тулузы дошла информация, что немецкие десантники захватили аэродром. Недолго думая, комендант отдал приказ отбить аэродром и интернировать захватчиков. Все бы ничего. Рота десантников при нескольких малокалиберных зенитках против пехотной роты и роты жандармов на грузовиках. Отбились бы. Но первыми же выстрелами был подожжен единственный на аэродроме грузовик-заправщик. Хорошо, хоть успели загнать все самолеты в капониры. Через полчаса пылал уже аэродромный склад ГСМ. Твою ж! Бой длится уже несколько часов. К французам иногда подходят небольшие подкрепления. Слава богу, пехотная, без артиллерии и бронетехники. Уже ночь на носу. Позиционный тупик. Немцы огнем из зениток не допускают французов к аэродрому, но те, в свою очередь, простреливают из пулеметов взлетку. Да и как взлетать? Где взять топливо? Ревизия топлива, оставшегося в баках. Не хватит того даже на один самолет. Самолет? А это вон что в дальнем капонире стоит? Что за каракатица? Ховер МФ-11. Норвежский трехместный гидросамолет «Биплан», выпускавшийся в 1930-х годах. Для него слитого с немецких самолетов топлива хватит, и дальности у него как раз впритык хватит. Правда, тихоходен очень, но сейчас и такое убожество сгодится. Только как взлетать? Да вон рядом, метров 300. Канал есть? На него эта старинная летающая лодка и садилась, наверное. Попробовали уже ночью завести мотор. Работает. Рискнуть? Да вроде бы других вариантов не проглядывается. Гидросамолет на руках оттолкали к каналу. За штурвал сел пилот с Юнкерса, он единственный из всех летчиков, когда-то немного летал на гидросамолетах. На два задних открытых места забираются Дарлан и Штауфенберг. Отмашка. Немецкие десантники на другом конце аэродрома ударили со всех стволов, отвлекая внимание французов. Рыкнул, завелся двигатель. Прогрев, разгон. Взлетели и исчезли в ночной темноте. И опять непруха. Приборы самолета показывают какую-то херню. Но летит самолет. Как уж пилот там ориентируется? Да по полярной звезде. Благо, путь лежит строго на север, к Руану. 3,5 часа нудного рычания посреди ночного неба. Вроде бы уже должны подлетать. У пилота есть карта окрестностей Руана. Сможет ли он найти нужное место? Похоже, что нет. Заблудились. Что делать? Садиться и спрашивать дорогу. Вон сено внизу петляет. Только надо разглядеть какую-нибудь рыбацкую деревушку. Разглядели и сели на воду. Дарлан отправился будить местных прибрежных пейзан. Пока то да сё, уже и рассвет скоро. Помог местный крестьянин сориентироваться адмиралу. Понятно теперь, куда путь дорогу держать. В общем-то, и не так сильно промахнулись. Взлетели, минут 15 покружили и уже в предрассветных сумерках разглядели цель своего вояжа. Небольшой поезд стоит на подъездных путях не сильно великой станции. Русские такие полустанками называют. И повезло еще, что сено всего в километре от того полустанка протекает. Сели на реку. Выбрались на берег и потопали по ровненькому, как футбольное поле, пастбищу к железной дороге. Минут через 7. Окрик. На немецком. Опять немецкие десантники. Опознались. Идут путешественники дальше в сопровождении десантного унтер-офицера. Вот и полустанок. Навстречу ранним путникам выходит немецкий майор. «Наконец-то, Клаус, мы уж думали, что все, не доберетесь. Я уж думал, что придется этого маршала пристрелить». «И я рад тебя видеть, Гельмут. Знакомьтесь, господин адмирал. Мой сослуживец, майор Гельмут Цюрн». «Здравствуйте, гермайор». «Здравия желаю, гер-адмирал». «Как все прошло, Гельмут?» «Нормально. Даже пострелять не пришлось. Прошлой ночью остановили поезд маршала красным сигналом светофора. Охрана даже пикнуть не успела. Радиорубку с радистом мы тоже в целости захватили. Так что все здешнее правительство думает, что маршал поменял планы и к ним в Руан пока не поедет». «А что французские министры в Руане делают? Русские уже на подходе к Труа, а это всего 150 километров к востоку от Парижа. Вот руководство Франции мужественно и рвануло в противоположную сторону, в Руан». «Как он?» — спросил Дарлан майора. «Сначала ругался, потом выпил и успокоился, сейчас спит. Охрану я к нему приставил». «Хорошо, пойдемте будить». Жестоко, конечно, 87-летнего старика будить ни свет ни заря, но селяви. Эмоциональной вышла встреча маршала Петена и адмирала Дарлана. Ор, мат, упреки, угрозы. Маршал пару раз хватался за сердце. Приходилось вызывать личного врача Петена. Медик давал маршалу пилюльки, делал уколы, и все продолжалось по новой. Петен не желал сдаваться Сталину. «Пристрелите меня, адмирал, и делайте, что хотите». «Э, нет. Кто в этом случае будет Дарлан? Да тем же, кем и был до этого. а главой Франции станет нынешний премьер-министр Лаваль. И что? Бегать по всей Нормандии его искать и начинать убеждения заново? Хренушки. Не получится у маршала так легко спрыгнуть с темы. Только к полудню дело сдвинулось с мертвой точки. Договорились. Петен в связи с ухудшением состояния здоровья складывает с себя полномочия главы французского государства и удаляется на лечение в пансионат. Свои полномочия он официально передает адмиралу Дарлану. Ну вот и ладненько. «Эй, на паровозе, заводи свою пыхтелку-чадилку. Мы едем в Руан. Да и чего там ехать-то, всего 40 километров. И радио в Руан дать не забудьте. Пущай там министры нас на вокзале встречают». Приехали. Министры во главе с Лавалем стоят рядком на платформе. Их приглашают пройти в вагон-салон. Маршал Петен при парадном мундире объявляет о своей отставке и о своем последнем декрете, которым он назначает временным главой Франции адмирала Дарлана. Пару часов у Дарлана заняла отдача неотложных распоряжений, а потом в обратный путь, в Париж. 2 часа без остановок несся главный поезд Франции. И вот он, Париж. Машина уже ждет почти у самой платформы, в генштаб. «Так, господа генералы, слушайте приказ нового главы Франции. Немедленно прекратить любое сопротивление Красной Армии, вернуть все части в подразделения армии и казармы, оружие сдать на склады и в оружейке. Доступно? Вот и хорошо. Исполняйте. Кто у нас за связь отвечает? Иди сюда. Немедленно свяжись с командованием русских частей во Франции. Что им сказать? Скажи, что французская армия возвращается в казармы и более не будет оказывать сопротивление русской армии. И еще сообщи им, что новый глава Франции готов немедленно вылететь навстречу с русским командующим. Пусть уточнят место, куда лететь». «Что?» — спрашивают о цели встречи. «Скажи им: подписание капитуляции».